Ничего удивительного, ведь сюжет этого триллера в своем роде выдающаяся метафора творчества и сублимации личных невзгод как неотъемлемой части креативного процесса. Кинематограф есть еще одна ложь во благо или из необходимости, пусть и создаваемая искренне влюбленным в ложь человеком. Работа над «Островом проклятых» на мгновение обнажила истину, и истина была в результате тоже отвергнута. В 1993 году британский журналист Энтони Саммерс опубликовал биографию основателя ФБР, одного из самых могущественных американских политиков XX века, Джона Эдгара Гувера. В этой книге названы официальное и конфиденциальное, в честь системы документации, хранившейся в офисе Гувера вплоть до его смерти и организованной как двойная бухгалтерия, Саммерс развил скандальную теорию о гомосексуальности своего героя, годами передававшуюся из уст в уста, а теперь наконец-то подкрепленную солидными свидетельствами. Официальное и конфиденциальное моментально стало бестселлером, обратив на себя внимание многих кинематографистов, в том числе Клинта Иствуда. В Голливуде, где большая часть членов профессиональных гильдий традиционно поддерживает демократическую партию, Иствуд всегда стоял особняком благодаря своим консервативным республиканским взглядам. С возрастом режиссер еще сильнее политизировался и, как принято говорить, поправел. Главной темой творчества Иствуда условно можно считать классическую дихотомию между долгом и чувством, а также противопоставление личной свободы и общественной морали. В более поздний период данную проблематику Иствуд принялся рассматривать сквозь государственнические фильтры, пытаясь найти ответ на пул вечных вопросов,